Глава 53. Когда зазвонил телефон, Дафна Хаггард готовилась покинуть полицейский участок, чтобы пообедать вместе с Бреттом в единственном в Балморале тайском ресторане перед посещением студенческой постановки пьесы «Фрост против Никсона». Она взглянула на часы и засомневалась, стоит ли брать трубку. Однако чувство долга возобладало над муками голода. «Можно детектива Дафну Хаггард?» «У телефона. Я Джим Хейнес, хирург-ортопед из Мэдисона. Как я понял, вы разыскиваете имя одного из моих пациентов. Это касается ортопедического устройства фирмы Ortoshoe?» «Да». «Спасибо за звонок», — сказала взволнованно Дафна. «Я очень заинтересована в идентификации имени вашего пациента». «О чем идет речь?» Дафна рассказала, как устройство было обнаружено. «Боже, какой ужас!» — воскликнул Хейнес. «Верно. И я надеюсь, что вы сообщите мне информацию, в которой мы нуждаемся, чтобы определить имя жертвы». «Без сомнения, я сделаю это». Доктор Хейнес сообщил Дафне имя и сказал, что пациенту исполнилось бы сейчас 28 лет. Они поговорили еще несколько минут, после чего Дафна поблагодарила хирурга и закончила разговор. Сегодня было уже слишком поздно что-то предпринимать. Но Дафна, наконец, узнала имя жертвы.